От такой бесцеремонности у Веры дыхание перехватило. Конечно, кобыла какая вымахала, впору надорваться. Это меня он вынес, понятно, а тебя заодно прихватил, из жалости к переросткам. Но, посмотри в зеркало, сама недомерок. И вообще давай меняться местами. От такого бурного диалога я чуть скорлупу в яичницу не уронил. Ладно, Антона они делили, дело молодое. А теперь за меня принялись? Нет, нужно отсюда дергать. Если Верка ночью в постель не залезет, то Анюта точно сподобится. А где можно вещички простирнуть? Хлопая глазками, Анюта появилась в коротеньком банном халате. Вот хитрюга, как бы невзначай ногу из выреза выстрела почти всю. Вере, конечно же, махровый халат достался длинный, до пят. Специально перепутала Анюта, пока мелкая горюет по потерянному другу. Я оторвался от яичницы на плите. Для этого есть стиралка, Аня. Но сначала давай посмотрим. Для разных вещей разный порошок и режимы. Рубашки, скорее всего, на выброс. Видишь, кровью и травой припачканы. Лифчик тоже в крови. А почему один? Глаза Веры моментально налились слезами. Дед, ты мои сиськи видел? Видел, честно признался я. Теперь не увидишь. Вчера хоть что-то было, теперь и то кончилось. Анюта заглянула в вырез собственного, не особенно запахнутого халата, и удовлетворенно хмыкнула. Там все присутствовало в полном объеме, я со своего места это четко видел. Путешествие во времени на ней отразилось слабо, а вот Вера снова заметно помолодела, больше 15 не дашь, а ведь нам еще обратно идти. В глазах у Веры мелькнула такая же догадка, слезы полились рекой. Она бросилась мне на грудь, и тут очень кстати прибыл охранник от Коли. Этого глухонемого водителя по имени Денис я сразу узнал. Значит так, девушки, я обвел команду раненых требовательным взглядом. Сидим тихо, не высовываемся. Смотрим телек, слушаем музыку, играем на компьютере. В шкафу найдете мои шорты с футболками, для дома сойдет. Там еще Марусины вещи лежат, можно рыться. Слушайтесь дядю Дениса, и вечером он вам привезет синтезатор с бас-гитарой. Зачем? Анюта вытаращила глаза. Затем, отрезал я, сидеть вам здесь еще 3 дня будем, время зря терять. Занимайтесь, изучайте матчасть. Разрешите? Вытянулся глухонемой таксист. Николай Сергеевич дал мне свою золотую карту. Ну, продуктов девочкам купить, или одежду какую? Велел ваше мнение спросить. Это завтра, решил я. Свозишь девочек в торговый центр, заодно автомобильную экскурсию по городу устроишь. Девочки из глухой деревни, в курсе? Анюта радостно взвизгнула. Глухонемой Денис молча кивнул. Сегодня отдыхать, а я поехал, еще куча дел. Дел было полно, и первым делом, проведать внуков и заодно кошку на дачу отвезти. Она, бедняга, как забилась под кровать в дальней комнате, так до сих пор сверкает глазами оттуда. Не любит чужих в доме, что поделаешь, не любит и боится. А на даче с Марусей ей будет комфортно. Еще надо съездить на работу, показать больничные листы и оформить отпуск. А что, раз в год имею право, да и отпускные лишними не будут. И обязательных процедур в 2 больницах не избежать, черт бы их побрал. Глава 35, в которой решаются бытовые проблемы. Вернулись мы в обратном порядке, только девчонок я сразу перенес на Антонову веранду. Старшину уложил на прежнее место. Потом, уже из собственной спальни, воссоединился с Антоном. Автомобильная авария практически завершилась, милицейский Бобик вовсю парил радиатором, лежа на боку. В черной луже у побитой морды грузовика и изломанной куклой застыл труп водителя. Время, вернувшееся к своему обычному бегу, наполнило мир вечерними красками, звуками и острым запахом бензина. От автобуса бежал водитель, следом валила толпа гомонящих пассажиров. А мы с Антоном, наоборот, отползли подальше, а потом незаметно смылись кустиками. С тех пор прошло несколько дней, и каждый из них был наполнен массой разных дел, голова кругом. Доктор советовал двигаться, мол, ходить полезно. Ага, если это так, почтальон был бы бессмертный. Черепаха вот сидит себе весь день на солнышке и живет 500 лет. Однако хочешь, не хочешь, а идти надо. И первым делом к Римме. На склад, определенный в ее погребе, я регулярно нырял для вида, унося в огромной сумке банку-другую. Иначе она не поняла бы, куда девается столько продукции. Крепкий мужичок, блестя голым торсом, во дворе рубил дрова. Он громко хекал, а Римма с довольной улыбкой складывала под стеночкой поленницу. Молочница была облачена в рабочий прикид, васильковую джинсовую юбку с голубой рубашкой и такого же цвета коттоновую безрукавку, заменяющую фартук. На голове красовалась бейсболка с логотипом Фиата, а на ногах синие кроссовки в тон. Коля Уваров оказался непрост. На разведку вперед себя выслал верного человека, глухонемого таксиста по имени Денис. Таким подарком судьбы не воспользоваться было бы глупо, и я определил Дениса на постой в надежное место, к собственному агенту Римме. Дальний родственник, приехавший из деревни, обычное дело, вот и этот гость никого не удивил. А вчера Римма повела его в кино, где после сеанса Денис быстренько начистил рожи Гошиной шпане, вздумавшей на выходе зацепить Римминых дочек. Им всего-то исполнилось по 14, но развитые не по годам девицы привлекали внимание не только модными шмотками. Презентация для пацанов закончилась неудачно, хотя драки, как таковой, не случилось. Денис никого не покалечил, просто раскидал шавок по разным углам, а потом сообщил в пространство, что в следующий раз шеи открутит всем неразумным. Этот сможет. И где-то я это уже слышал. Спецназовцы почему-то любят давать хулиганам обещания, связанные с отрыванием разных частей тела. Выговор за несдержанность закатывать я не стал. У нас на поселке нравы простые, как себя поставишь, так оно дальше и пойдет. Михалыч, разговор есть. Денис вслед за мной вышел со двора. Тут такое дело, срочно нужен унитаз. Неожиданное заявление заставило меня остановиться. Чего? Римма затеяла в пристройке санузел, стройматериалы давно купила, терпеливо пояснил он. Мне работы на пару дней, а унитаза нет. Союзник в лице Дениса мне не помешал бы, но такого быстрого успеха ожидать было трудно. А при чем тут Римма, унитаз и ты? Осторожно поинтересовался я. Здесь думаю остаться, отрезал Денис. Дожил до сороковника, а не нажил Никола, двора. Посуди сам, кому нужен военный пенсионер с инвалидностью. Оказалось, этой женщине нужен. Задание Николая Сергеевича выполню, попрошу расчет. Здоровье мне ты поправил, может и работенку какую иной раз подкинешь. Он остро взглянул мне в глаза. Все прекрасно понимал покалеченный войной спецназовец, не откажу. Только идиот отвергнет услуги профессионала в полном смысле этого слова. Унитаз, говоришь? Пробормотал я. Конечно, унитаз, раковина, еще чего по мелочам. Оказывается, этот парень умеет не только убивать. Ну что ж, ладно, только таскать будешь сам. Там я тоже одноногий раненый. Понятное дело, Михалыч, мне все равно на доклад к шефу пора. Когда пойдем? Когда? А чего тянуть? Сумку отнесу, ты переодевайся пока. Через полчаса встречаемся. Оттуда выйдем и, чтоб зря сантехнику туда-сюда не таскать, потом в пристройке и сложим. Как-то так вышло, что единоличным руководителем проекта Коля назначил себя не только здесь, но и там. Он в очередной раз продублировал мне строгий запрет насчет спекуляций, а непроданных попугаев еще раньше себе забрал, после возвращения на родину. Когда ты начнешь жить спокойно? Прошамкал он, вкушая творог со сметаной. Опять полные сумки коньяка и продуктов. Сказано было русским языком, хватит самодеятельности, все вопросы через меня, только этот холодильник не считается. Мои внуки тоже не считаются, добавил я, и унитаз для Дениса, завершил диспут Коля. Парень решил уйти на пенсию, грех лишать человека удобного толчка. Документы и биографию я ему сделал, не пропадет. Точно, не учи отца, ХМ. Кстати, давай подробнее о лечебном эффекте перехода. У Дениса перестал болеть живот, а оттуда две пули достали, это тебе не аппендицит. «Надеешься на оздоровление?» – усмехнулся я. «Правильно делаешь. И омоложение, и оздоровление в одном флаконе подтверждено еще раз. Денис человеком стал. Даже не представляю, сколько с тебя спросить. Почем такая услуга на рынке, как думаешь?» «На рынке запросто получишь полцарства за коня». Коля наслаждался молочной диетой, жмурился довольным котом. «А когда за твою тушку начнется драка?» Получишь пулю. Другие варианты. Увидишь своих родных в заложниках, испытаешь новые эмоции от пыток, ощутишь сладость ударных доз наркотиков и психотропных препаратов. Не хочешь? Слушай дядю Колю, иначе станешь транспарентным. На скамейке в саду молодежь тихо мирно грызла гранит науки. Мне это занятие приелось давно, лет 40 назад, поэтому в учебник особенно не заглядывал, грыз яблоко. Дело казалось более важным. Фрукты требовали пристального внимания. В отличие от книг, они могут перезреть, глазом моргнуть не успеешь. А белый налив он такой, быстро превращается в вареную картошку. Привалившись к боку Антона, Вера успевала и страницы листать, и яблоки хрумкать. Мама Веры, Нина Ивановна, появилась внезапно, и тут же разразился гром небесный. «Что у тебя с головой, Вера?» прошипела она зловещим шепотом. Нина Ивановна явилась в симпатичном розовом сарафане, видимо, дома успела переодеться. «Ой, мама!» – пискнула девчонка, вылезая из-под руки Антона. Вера искренне обрадовалась, в отличие от Антона, впавшего в ступор. Он даже не поздоровался. Так бывает с кроликом, на которого смотрит удав. «Мне пришлось брать управление на себя, поскольку у парня, как и у кролика, полностью пропали мысли. Один большой ручной тормоз. «Здравствуйте, Нина Ивановна», — вежливо привстал я. «А мы вас заждались». «Да ну», — иронично подняла брови она. «Заждался он, девку тиская. Ребенка под ноль кто обкарнал, а исхудала-то как, кровинушка моя. Как-то ей стало не до разговоров, надо было расцеловать, потискать и повертеть ребенка». Железная мама даже прослезилась немного от избытка чувств. «Я терпеливо ждал, все когда-нибудь кончается. Кончилось и это, но перехода в атаку я не допустил. Не хватало еще, чтобы Антон погиб от зеленой стрелы, вылетевшей из изумруда прекрасных глаз. Я сам лягу под этот каток, но позже». «Да», — удивился Антон. «Лягу-лягу», — подтвердил я. «Вот увидишь», — вслух сказал иное. «Вера», вытерев слезы, девчонка мигом вспомнила инструкцию, вытащила из кармана сложенный листок бумаги. «Мама, Тоша все объяснит. Сначала прочитай это». Свидетельство о смерти родиной Веры она читала целую вечность. «От Антона я давно ожидала какой-то гадости», — Нина Ивановна подняла глаза. «Но чтобы она оказалась такой чудовищной. Сейчас все поясню». Шагнув к Нине Ивановне, я заключил ее в объятия. Неожиданным ходом мне я осуществил задуманное, и оттолкнуть меня ей удалось уже в больничной палате. Майор Родина мягко, по-кошачьи, отпрыгнула. Затем перетекла в угол, где сгруппировалась в боевую стойку. «Что это значит?» — процедила она, оценивая обстановку. «И куда делась моя дочь?» Глава 36, в которой заговорщики вынашивают планы. Не в моготу без театральных эффектов, Антон, — сварливо буркнул Коля Уваров, входя в палату. «Нет, чтобы предложить даме коньяку. А вы кто?» Не меняя позы, Нина Ивановна перевела взгляд на хилого старичка в очках и книжкой в руке. Опасений он вызывал мало, гораздо меньше, чем странный Антон, вдруг повзрослевший и поседевший. Смена одежды на Антоне тоже выглядела подозрительно. «Простите, забыл представиться. Николай Сергеевич Уваров, полковник КГБ в отставке», — приосанился старичок. «А это мой друг Антон Бережный, пенсионер. Мы поговорим, и вы вернетесь к дочери». После демонстрации развернутого удостоверения и слов КГБ, Нина Ивановна заметно успокоилась. «За моей дочерью пытался ухаживать Коля Уваров из 10-го А», — пробормотала она, вглядываясь в Колино лицо. «ХМ, давайте уже ваш коньяк, товарищи пенсионеры, и не забудьте приложить объяснение». Насчет объяснения у Коли нашлась серая папочка, а я занялся холодильником по известному принципу: что есть в печи, то на стол мечи. Папочка эта выглядела существенно толще той, что мне досталось. Очевидную догадку Коля подтвердил. «Антон, не вздумай сюда заглядывать. Давай, давай, колбаской занимайся. Меньше знаешь, лучше спишь». Моя королева восхитила меня в очередной раз. С царской грацией она присела за стол, папку раскрыла, но быстрым взглядом, справа, налево, обстановку контролировала. Мне показалось, что Нина Ивановна и с этой позиции способна катапультироваться в боевую стойку при малейшей опасности. Документы были пролистаны в быстром темпе, а только потом она начала вдумчиво читать с самого начала, молча. Коньяк я подливал несколько раз, она пила его как воду. Потом, достав пачку нашей марки, в поисках пепельницы обвела стол задумчивым взглядом. Коля лишь развел руками. Прерывать молчание я тоже не решился, хотя гнетущая тишина ощутимо тяготила. Наконец, не проронив ни слова, Нина Ивановна отодвинула папку. «Догадываюсь о первом вопросе». Коля сразу взял быка за рога. «Ваша судьба мне неизвестна. Майор Нина Родина в феврале 1972 года убыла в командировку. Все. В милиции ее больше не видели, в других местах ее появление не зафиксировано. Возможно, ей сменили фамилию и место работы. Но, скорее всего, это была командировка в один конец. Я тоже так думаю». Она обвела нас задумчивым взглядом. «Но какое вам дело до этого? Вот это выдержка. Обычная женщина и мать уже давно билась бы в истерике над справкой о смерти дочери, а это логику и движущие причины ищет. С точки зрения здравого смысла мое расследование выглядит глупо», — Коля поправил очки. «Но эмоций к делу не пришьешь. Вернемся к фактам. Вердикт такой: в результате своей служебной деятельности Нина Родина влезла или, что вернее, скоро влезет в такое дерьмо, что погубит ее и дочь. Моя работа, совершенно секретная информация, Нина Ивановна словно гвозди забивала. Обсуждать это не намерена. Другое интересно. Два пенсионера, один из службы, второй штатский, обладая машиной времени, озаботились судьбой девочки из 1971 года. Вопрос. Зачем из пушки стрелять по воробьям? Это частное дело двух пенсионеров. Уходя от прямого ответа, Коля гнул свою линию, у которых нет желания обсуждать детали вашей служебной деятельности. Мы хотим избавить девочку от смерти, всего-навсего. Исключительно для решения этой проблемы готовы обсудить варианты. Коля, видимо, счел излишним говорить о том, что всю жизнь искал убийц Веры. Жизнь невозможно прожить без потерь, и он мечтал, чтобы убийцы эту простую мысль поняли на своей шкуре. Однако не удалось, шкуры не нашлись. Значит, будем работать другие варианты. Мне надо понять, что происходило потом, Нина Ивановна задумалась. У вас найдется краткая историческая справка? Да, человеку сообщили дату смерти, а она историю будущего изучать собралась. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. У Коли нашлась такая информация, из тихо гудящего портфеля он достал очередную папку. Чтение несколько затянулось и, чтобы не заснуть, я погрузился в медитацию. Изба читальня, какая-то, ей-богу, она еще вопросы задает, а он покладисто отвечает. Неожиданно в кармане задрожал телефон. Ты посмотри, только подумал, как там Маруся с маленьким Антоном, и пожалуйста, звоночек. Коля уставился на меня непонимающим взглядом. Не далее как пару часов назад он отнял у меня аппарат, выключил и засунул в гудящий портфель. Потом до него дошло проверить внутренности портфеля, откуда он достал единственный телефон, свой. Удивляешься, Коля? Я тоже озадачен. Не обнаружив телефона на привычном месте, каким-то образом я его в карман переместил. Так-так, надо потренироваться на кошках, но позже. Значит, наследники дела Ленина просрали все завоевания Сталина. Отодвинув очередную папочку, сделала логичный вывод Нина Ивановна. Развалили Великую империю за несколько лет, и лапки сложили. И во главе компании стоял генеральный секретарь товарищ Горбачев. А где были настоящие члены партии? Куда смотрел Центральный комитет? Они смотрели в рот Ельцину, усмехнулся Коля. Взошла, понимаешь, новая политическая звезда. Значит, все, что я делала, было зря. Она прикусила губу. А ведь я жизнью рисковала не раз, без всякой бравады говорю. Зачем? Этот вопрос, Нина Ивановна, себе многие задают. В том числе и я, тоже думал, что занят полезным делом. Более всего поражают масштабы бедствия, которое длится веками. При царе, под надуманным предлогом, в США уплыло примерно 23 парохода, доверху груженных золотом. Графу Витте удалось выпихнуть 1000 тонн. Не меньшее количество золота переправил в США и товарищ Ленин. Только за пару лет большевики вывезли за границу более 500 тонн чистого золота. Так называемое золото Колчака ищут до сих пор. Там было 650 тонн золота, 480 тонн серебра в слитках и монетах, церковная утварь, драгоценности царской семьи, 154 предмета, среди которых бесценное ожерелье царицы Александры Федоровны и усыпанная бриллиантами шпага наследника Алексея. Наконец, в немалом количестве ордена сибирского временного правительства, освобождение Сибири и возрождение России, известные доселе только в описаниях. Стоимость одного только золота и серебра, по самым минимальным оценкам, тянет на 13 миллиардов долларов. Но Россия богатая страна. При Сталине золотая кубышка не только восстановилась, но и наполнилась лучше царской, когда в ней стало 2500 тонн золота. Откуда цифры? Не поверила Нина Ивановна. Из открытых источников, сейчас это не секрет. Сейчас вообще нет секретов, грустно усмехнулся Коля. Враги, не таясь, сидят возле каждого министра. И называется это консалтинг. А что делает служба? То, что обычно, она их пишет. И министров, и консультантов. ХМ. Писатели, хмыкнула майор Родина, ничего не меняется в этом мире. Что было дальше? Сталинскую кубышку распечатал товарищ Хрущев, успешно продолжил это дело товарищ Брежнев. Расходовалось золото Сталина в основном на помощь странам третьего мира, и сталинский золотой запас к концу правления Леонида Ильича подтаял на 1000 с лишним тонн. А товарищ Горбачев этот вопрос закрыл просто, во время его правления золото в закромах Родины кончилось. Каким образом? Куда и зачем, нам никто никогда не расскажет. У моей королевы изменилось лицо. Как это кончилось? Буквально. Однако подвиги предыдущих героев меркнут на фоне президента Ельцина, совершившего урановую сделку. Операция вошла в историю под названием «Сделка гора» Черномырдина. Об этом мало говорят, хотя это акт крупнейшего ограбления России за всю ее историю. Сделку еще называют «аферой тысячелетия», в силу беспрецедентной масштабности. Оружейный плутоний весом 500 тонн вывозили 25 лет, в полной тайне от народа и с аккуратным затыканием рта недовольным. За урановую кубышку, стоимостью не менее 8 триллионов долларов, Соединенные Штаты заплатили сущие копейки, 12 миллиардов. Оружейный плутоний подороже золота будет. Существенно дороже, согласился Коля. 40 лет вся страна надрывалась, ядерный щит строя. Суки. Ага, снова согласился Коля. Сейчас у России в загашнике 1615 тонн золота. Это сделал Путин, и это его характеристика. Это аргумент в споре. Путин, уходи или Путин, оставайся. У меня нет сомнений, я за Путина. А ваш Путин знает об этом? Она ткнула пальцем в папочки. Он больше знает, успокоил ее Коля. И все герои на своих местах, за редкими исключениями. Даже Горбачев жив, и учит, как нам по новой реорганизовать Рабкрин. Значит, дожились до капитализма. А что будет дальше? Не могу знать. Браво, доложил Коля. Однако не сделать ли нам перерыв? Антон вам город покажет и покормит. Почему нет? Поднялся я. Для показа города был вызван второй глухонемой таксист по имени Иван. Он ловко крутил баранку и выполнял наказ Коли, работал экскурсоводом. Посмотрите налево, посмотрите направо. Моя родина послушно вертела головой и тихо ахала, вела себя сообразно деревенской простушке. Как на параде магазины, рестораны и аптеки. Очень удобно. Купил, потом обмыл, потом в аптеку, лечиться. А водку у вас тут, при капитализме, подают, или сплошь джин и виски? Есть у нас водка, обрадовал я ее жажду. У нас, Нина Ивановна, даже самогон подают желающим. Глава 37, в которой происходит развязка. Перекусить мы остановились у цыгана, в забегаловке на левом берегу. В ресторан девушку поведу вечером, а здесь самое удобное место перекусить, и плавно ввести невольную туристку в обстановку. Древние дощатые столики в траве под деревьями, садовые скамейки, самообслуживание с окошком выдачи создавали полную имитацию родного 1971 года, включая скворечник туалета вдали. Антураж оттенял одуряющий запах огромных мангалов, дымящих невдалеке. Даме должно понравиться. Полную миску шашлыка, с горкой, я гордо выставил на стол. Рядом умастил пластиковые тарелочки с лавашем и зеленью. А водка где? Удивилась она, вгрызаясь в сочный, хорошо прожаренный кусок мяса. Пришлось бежать обратно. Мужики, пропустите, шашлык взял, а водку забыл. Очередь добродушно заржала. Стой, отец, крикнул кто-то. Шашлык получил, водку вспомнил, а как же томатный сок? Очередь смеялась мне вслед, настроение стремительно поднималось. Моя королева не гневится, не зовет стражу, а вкушает пищу за одним столом. На анекдоты улыбается. Ну, за знакомство. Она подняла пластиковый стаканчик. И давай без политесов и брудершафта. Я Нина, ты Антон. Группа чернокожих парней за соседним столом, весело перекрикиваясь, уминала люля-кебаб под самогон из доброго стеклянного кувшина. Какие негры забавные, выдохнув, заметила Нина. Чешут по-французски с марсельским говорком, словно докеры местные. Так они, скорее всего, коренные французы и есть. Там бледнолицых уже не осталось, усмехнулся я. А ты во всех французских диалектах сечешь? Марсельцы произносят отчетливо редуцированные гласные, и ударение у них сильней. Марсельский говор более музыкален, немного похож на итальянский язык. Итальянским тоже владеешь? Работа такая, пожала она плечами. Испанский, немецкий. Слабое место у меня английский, надо подтягивать. А теперь и современный русский придется учить. Поможешь? Еще автомобиль сильно изменился. Дашь порулить? Я запомнила, как он скорости переключает. Глухонемого водителя гида мы изолировали, усадили подальше с глаз. Рулить после водки? Возмутился я. Нет, так не пойдет. В другой раз. О, как у вас тут строго. Чокнувшись пластиковым стаканчиком, она взялась за второй кусок мяса. Ну, ладно, давай. За все хорошее и против всего плохого. Чем по жизни занимаешься? Паяю, починяю домашнюю технику, честно признался я, спекулирую иногда. Короче, обычный работающий пенсионер. Не похож ты на пенсионера, Покачала она головой. «А на кого похож? На кобеля мартовского?» Рубанула она снова, поднимая пластиковую рюмку. «Верку мою на пару с Антоном охмуряете?» «Скорее она Антона охмуряет, если быть точным», — вздохнул я. «Не мое это дело. Меня больше ее мама привлекает». Нина протянула мне пустую рюмку. «Эй, такими темпами скоро за новой бутылкой бежать. Крепкая женщина, однако. А вот тут ты пролетаешь». Она ослепительно улыбнулась. «Имеется у меня один кавалер, этого достаточно. Всегда рядом капитан Игорь Неделькин. Он и в милиции коллега, и на задании как бы помощник. Давно спит под рукой, очень удобно выходит. Было бы странно, если было иначе. Сожаления я не скрывал. Свято место пусто не бывает. Хотя красивые сказки о моей красоте очень понравились. Голосом Антона пел ты здорово, чистый соловей». Она лукаво прищурилась. «Вынужден признать, что тогда говорил не всю правду». Снова вздохнул я. «Не из мужского ребра слепили тебя». «Да», — ей стало интересно, даже жевать перестала. «Ты необычная женщина, Нина. С первого взгляда видно, что это зеленоглазое чудо сделали не на земле, а прислали с другой планеты». «Ладно, сказочник, о приятном позже». Она встряхнула челкой. «А сейчас ближе к телу, как говорят на Западе. Причиной всех проблем являюсь не я, а человек, отдающий мне приказы. Он принимает решения и о нашей смерти тоже. Куратор из ЦК КПСС», — усмехнулся я. «Лучше бы простому пенсионеру этого не знать, но без помощи мне не обойтись. В твоих объятиях я смогу попасть к нему в кабинет». «Зачем?» «Допрос третьей степени», — она сказала это так, будто второгоднику объяснила закон ОМА. «Пытки, что ли?» «Дошло до меня. Экспресс-допрос применяется в тех случаях, когда информация нужна быстро, а перепроверять времени нет. Ампутация конечности, имитация повешения. Наиболее эффективным считается дырка в мочевом пузыре, вытекающая моча печет рану и моментально развязывает языки». «Нина, разве так можно?» — поперхнулся я. «А убивать мою дочь можно?» — отрезала она. «И вообще этого ты не увидишь. Доставишь меня на место и уйдешь. Потом вернешься за трупом». «Чего?» Я быстренько набулькал себе полный стаканчик. «Я так не умею. Придется научиться. Твой лифт – очень удобный способ утилизации. Полная зачистка. Пусть охрана деятеля ЦК голову потом ломает. Слушай, а зачем идти к нему на работу, когда проще прихватить голубя в спальне, забрать в укромное местечко и поговорить по душам? Если кто за его спиной стоит, того гаврика тоже забрать, заодно номера их банковских швейцарских счетов тщательно записать. И второе, эти их подельники из братских компартий. Если грабеж моей страны поставлен на конвейер, там тоже есть наличные, не только в домашних сейфах. Уж где искать, я знаю, разных чемоданов туда достаточно отвезла. За новой бутылкой пришлось все-таки бежать, очень голодная чайка мне попалась. После забега сообщил мнение: тут надо с Уваровым встречаться, он у нас стратег. Со стороны казалось, будто женщина в старомодном сарафане кокетничает, улыбаясь. Конечно, надо. Аналитик нам очень кстати будет. Нужна полная информация и только затем разработка операций. Но это без тебя. Твоя задача чисто транспортная. Мое дело телячье. Обосрался и стой, — хмыкнул я. Ага, детали тебе знать незачем. Спать лучше будешь. И еще мне нужна адаптация в этом мире. Здесь так все изменилось. Поможешь? На скамейку запрыгнула толстая кошка. Посмотрев на меня внимательным взглядом, она деликатно отвернулась, лелея надежду на материальную помощь в виде мяса. А почему нет? Бездомным кошкам тоже надо помогать. Документы я вам сделаю, Нина, — Коля задумался. Легенду разработаю. Канал мне видится так: вы с напарником берете машину на прокат, будто из Риги поехали по Европе кататься. Отпуск и все такое. Тем временем Антон слетает в Барселону, снимет домик в пригороде, так полно маленьких гостиниц. План по изъятию ценностей из братских компартий меня не касается. В 1971 году вы можете положить их в надежный банк, закопать в землю или купить акции приличных компаний. Вот, папочка, почитайте. Можете придумать свой вариант, нам по боку, как вы найдете свой клад в этом времени. Это ваша жизнь и ваши деньги. Устроитесь, впишитесь в местную жизнь, заберете Веру. Ну, если она захочет. Не захочет — транспортная компания Антона свидание обеспечит. Мне надо выпить чашечку кофе и все обдумать. Хмель от желудка все-таки добрался до языка Нины. И правильно, — согласился Коля, укоризненно поглядывая на меня. Конфуций как-то сказал, что тремя путями мы познаем мудрость. Размышлением — самый благородный путь. подражанием – самый легкий путь. И третий, опытный, это самый тяжелый. Водки в этом списке не было. Я икнул, а Уваров продолжил. Антону отдых тоже не помешает. Сейчас вы оба пойдете обратно, подумайте, выспитесь. А потом вернемся к нашим баранам. Мама, ты пьяная. Вскакивая со скамейки, оторопела Вера. 5 минут не прошло, а она умудрилась набраться до бровей. И хватит уже обниматься, Тоша. Дача, у меня был серьезный повод. Нина качнулась, Антон еле ее удержал. Пошли домой, маме надо прилечь. Вере с трудом удалось разорвать крепкие объятия и переложить мамину руку себе на плечо. У тебя нога, Нина отстранилась, чтобы пойти как по линеечке, чуть ли не строевым шагом. Железная женщина. У нас с Антоном в глазах двоилось. Не от водки, мне досталось гораздо меньше собутыльника. Просто я разглядывал чудную часть тела, обтянутую розовым сарафаном ниже спины. А парень пытался сфокусироваться на брючках Веры. Когда великолепную картину скрыли кусты, он вздохнул. Сегодня танцы в клубе. Наверное, последние с этим коллективом. Пойдешь со мной, а почему нет? Настроение замечательное, можно даже спеть что-нибудь новенькое. Есть у нас в запасе пару разученных вещей неизвестных парторгу. Ничего крамольного, обычные песни про любовь. На дверях клуба гипсового завода белело объявление. И как я его раньше не заметил. Цитирую текст. На танцевальные вечера трудящиеся должны приходить в легкой одежде и обуви. Танцевать в рабочей и спортивной одежде воспрещается. Танцевать в искаженном виде запрещается. Танцующий должен исполнять танец правильно, четно и одинаково хорошо как правой, так и левой ногой. Курить и смеяться следует в специально отведенных местах. Удивляло одно, как они не додумались еще и думать в специально отведенных местах. Тамара Карапетян вышла на сцену в белых леггинсах. Светлые штаны в то время считались необыкновенным шиком, а белые джинсы и черные лабутины смотрелись особенно хорошо. Но песню про лабутины мы теперь не исполняли, партком запретил. А жаль, зато с красной блузкой я точно угадал. Получилась настоящая черноокая гурия, кожей цвета серебра. Эх, уведут ее у нас, что мы с Антоном будем делать? Из динамиков лилась сплошная любовная патока. Бессмертный Антонов уже начал свое триумфальное шествие по стране, поющие гитары неслись из каждого окна, где имелся магнитофон. Тем не менее, на танцах песня «Нет тебя прекрасней» звучала постоянно. Ну, а Тамара в эту тему только добавила жару. Там, где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Опустел тот клен, в поле бродит мгла, а любовь как сон стороной прошла. Иногда микрофонную стойку двигал к себе Антон, давая Томке отдохнуть. У берез и сосен тихо бродит осень, а в глазах уже зима. В разгар танцев отлично вписалась новинка, которую мне хотелось проверить на нынешней публике. Будет ли такое пользоваться спросом? О, боже, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова, будет. В те времена хлопать музыкантам на танцах еще не научились. Группа фанаток Антона, плясавшая возле сцены, просто замерла, пожирая его восторженными глазами. А крепкая барышня Галюся, слесарь из механического цеха, заорала вдруг. «Антоша, еще разок, и я твоя навеки». Пришлось начинать снова, так сказать, на бис. «О, боже, мама, пьяный без вина». Ее улыбка, мама, самая-самая. Обычные вроде слова, и музыка не мудреная, а какой фурор. Егор Крид рулит во все времена, это весьма важное наблюдение. И голос Антона с каждым разом звучит все уверенней, с парня будет толк. Репертуаром я его обеспечил на 10 лет вперед, только работой, не размениваясь на пустяки. Эпилог. В Испанию я переместился с 2 сумками диетических продуктов на груди. Еле допер эту тяжесть. Тяжело плюхнулся на диван гостиничного номера, однако сразу подскочил от явной несуразности. Из спальни выглядывали чьи-то голые ступни. Там, вдоль стенки, лежит труп. Мелькнула в голове догадка. Эта мысль не вызывала сомнений. Наша мама пришла, молочка принесла, переступив через мертвые ноги. В дверном проеме показался Игорь Неделькин. Одет он был неприметным туристом. Гавайка, шорты, шлепанцы. «Ну да», – машинально ответил я. «Извини, Михалыч, ничего личного». Поднимая пистолет, он криво усмехнулся. «Просто в этом раскладе ты немного лишний». Рука с береттой еще двигалась, когда сумрачная комната расцвела яркими красками. Огонек светодиода в стенном выключателе, неожиданно вспыхнув красным рубином, резанул по глазам. Голос Игоря увяз в густом меде, только пустой жабий взгляд проникал прямо в душу. Конец фразы я едва расслышал,